Псалом 66. Начальнику хора. Псалом под музыку струнных. Песнь. Бог да помилует нас, да благословит, да обратит на нас светлый свой взор. Музыка. Тогда на земле узнают твой путь, и все страны увидят спасение, дарованное тобою. Да восхвалят народы тебя, Боже, все народы да восхвалят тебя. Пусть радуются и ликуют племена, ты будешь народы справедливо судить, укажешь путь племенам земли. Музыка. Да восхвалят народы тебя, Боже, все народы да восхвалят тебя. Земля дает урожай, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог. И пусть трепещут перед ним люди во всех концах земли.